Глава 17. Я посмотрел на часы. Была четверть шестого утра. «Не могу поверить», — вымолвил я. «Мне уже почти пора снова заказывать завтрак». Майк улыбнулся. «Возможно, вначале вы захотите закончить со своим пирогом». «С удовольствием», — отозвался я и отщипнул еще один кусок. Прожевал, запил водой. «Майк, есть еще один момент, в котором я до сих пор не уверен. Я говорил об этом и с вами, и с Кейси, но пока не нашел ответа». Майк кивнул. «Валяйте, спрашивайте. Если только речь не о рецепте пирога. Это одна из немногих областей информации, которую мы держим в секрете. Рецепт мамин, я обещал ей, что никогда никому его не выдам». Я ухмыльнулся. «Понимаю. К счастью, я ищу совсем другой ответ. Мы с Кейси говорили о людях, задающихся вопросом, почему я здесь. Обсуждали и последствия, когда человек задается этим вопросом, и то, что он будет делать, найдя ответ. Но я до сих пор не знаю, как следует искать этот ответ», — подхватил Майк. «Точно. Думаю, мне стоит позвать Кейси. Вероятно, мы с ней вместе сможем помочь вам лучше, чем поодиночке». Майк поднялся и пошел в дальний конец ресторана, где Кейси сидела и беседовала с Энни и ее другом. Я задумался, не обсуждают ли они примерно те же вопросы, что и я. Минуту спустя Кейси встала, и они с Майком вернулись ко мне. «Как вам пирог?» — поинтересовалась Кейси, усаживаясь. «Превосходно», — заверил я с широкой улыбкой. «Я почти сыт». «Кейси, Джон спрашивал насчет того, как люди ищут ответ на первый вопрос», — заговорил Майк. Он указал на строчку «Почему вы здесь?» на обороте меню, которое снова превратилось в «Почему я здесь?». Я подумал, что мы вдвоем, пожалуй, могли бы ему ответить. Кейси кивнула, потом взглянула мне прямо в глаза и очень серьезным тоном спросила. «У вас есть почтовый ящик, Джон? Обычный, не электронный?» «Конечно». «Тогда в первое полнолуние, которое выпадет на седьмой день месяца после того, как вы зададитесь этим вопросом, в ваш почтовый ящик придет конверт. В этом конверте будет документ, на котором, если подержать его над свечой, проявится скрытое сообщение от тех, кто знает ответ. Это послание можно прочесть лишь однажды в жизни и только при свете свечи, и прочесть вы его должны 7 числа». Я оторвался от стакана с водой и наклонился вперед, чтобы не упустить ни слова из того, что она говорила. «Вскрыв конверт, вы поймете, что это то самое послание, потому что ленточка будет красной и завязанной двойным узлом». В этот момент я заметил, что стол двигается, он, кажется, даже вибрировал. Я отшатнулся. «Что происходит, Кейси?» — удивленно пробормотал я. «Что?» — Кейси продолжала, словно не замечая, как трясется стол. «Причем большая петля будет как минимум вдвое больше меньшей и расположена в верхнем левом углу конверта». Я бросил взгляд на Майка. К моему удивлению и легкому смущению до меня дошло, что пляска стола вовсе не была паранормальным явлением, как я уже начал было думать. Ее причиной оказался Майк. Он слушал Кейси, и, чтобы не расхохотаться, зажал себе рот рукой и облокотился на стол. Он смеялся так сильно, что все его тело вздрагивало, сотрясая стол. Я тоже начал посмеиваться. Кейси повернулась к Майку и шутливо стукнула его кулаком в плечо. «Да уж, сообщник из тебя никакой», — с улыбкой пожурила она. «Прости», — покаялся Майк, — «просто ты была так убедительна, я никак не мог сдержаться». «Ладно, ладно», — проворчала Кейси, — «может быть, я позволила себе маленькую творческую вольность касательно ответа на ваш вопрос, Джон». «Маленькую?» — фыркнул Майк. «Я бы сказал, что это вымысел чистой воды, причем завязанный двойным узлом». Передразнил он Кейси, и мы все вместе расхохотались. «У вас талант отличного рассказчика, Кейси», — похвалил я. «Однако, боюсь, вы так и не ответили на мой вопрос». «Вдобавок к веселью», — с улыбкой ответила она, «я старалась вложить в свои слова и смысл. Некоторые люди задают вопрос и желают узнать ответ, но при этом хотят, чтобы этот ответ поднес им в готовом виде кто-то другой или что-то другое». «Конвертах, которые прибывают по 7 числам», — кивнул я и улыбнулся. «Верно, по 7. Дело в том, Джон, что точно так же, как мы обладаем свободой воли, решая, чем будем заниматься после того, как узнаем ответ, так и в самих поисках ответа ответственность лежит на нас. «Так значит, вы говорите, — начал я, — что нельзя просто сделать первый шаг, а потом ждать, что будет дальше. Если человек по-настоящему хочет понять, почему он здесь, он должен искать этот ответ самостоятельно, так?» «Именно так», — подтвердил Майк, — «и люди делают это по-разному. Некоторые медитируют, другие слушают любимую музыку и отмечают, куда уводят их собственные мысли. Многие проводят время в одиночестве на природе, а еще кто-то беседует об этом с друзьями и незнакомыми людьми. Некоторых подводят к ответу идеи и истории, которые они вычитывают в книгах. А у вас есть какие-нибудь рекомендации по поводу способа, который работает лучше всех?» — поинтересовался я. Кейси повернулась ко мне. «На самом деле это зависит от человека, Джон. Главное — помнить, что мы сами, каждый человек, единственный, кто может определить, каков наш ответ. Вот по этой причине некоторые и прибегают в поисках к временному отшельничеству, пока ищут его». «Могу их понять», — хмыкнул я. «Трудно сосредоточиться на чем-то, когда тебя со всех сторон бомбардируют информацией и идеями». «Верно», — отозвался Майк. «Когда люди, не торопясь, медитируют или проводят время в одиночестве на природе, они, как правило, стараются уйти от внешних помех, чтобы сфокусироваться на том, что думают на самом деле они сами». «И это все?» — спросил я. «Не совсем», — ответила Кейси. «Джон, вы помните, мы говорили о ценности воздействия других идей, культур, точек зрения и прочего в том же духе?» «Конечно. Когда мы обсуждали, как человек может узнать о том, чем он может заниматься, чтобы реализовать цель своего существования». «Точно», — подтвердила Кейси. «Та же идея применима к людям, которые пытаются выяснить, в чем состоит их ЦС. Некоторые выясняют, что когда они испытывают новые ощущения и знакомятся с новыми мыслями, определенная часть познаваемого вызывает в них отклик. Многие даже ощущают физическую реакцию. Их знобит, по позвоночнику пробегает дрожь, они плачут слезами радости, когда наталкиваются на то, что действительно трогает их. На других волной накатывает ощущение знания. Это могут быть подсказки, помогающие людям идентифицировать ответ на вопрос, почему они здесь». «Я знаю, о чем вы говорите», — заявил я и улыбнулся. «Со мной такое случалось прежде, когда я читал или слышал что-то и просто понимал, что это как раз то, что мне подходит. Между прочим, сегодня у меня было несколько таких моментов». Кейси улыбнулась в ответ. «Мы ответили на ваш вопрос, Джон?» «Думаю, да. Если я правильно вас понимаю, не существует одного единственного ответа для всех, но один из возможных способов — поставить себя в такое положение, в котором можно сосредоточиться на этом вопросе. Другой путь, который может помочь — знакомство с различными переживаниями и идеями и отслеживание своей личной реакции на них». «Точнее не скажешь», — кивнул Майк. Кейси поднялась. «Пойду присмотрю за остальными гостями. Вам что-нибудь еще нужно, Джон?» «Не думаю, Кейси, спасибо. Если только не получу нежданный конверт с красной ленточкой, доставленный после полнолуния. Тогда у меня, вероятно, появятся еще кое-какие вопросы». Она засмеялась и подмигнула Майку. «Справедливо. Дайте нам знать».